Ситуация «Взрослые дети». У меня взрослая дочь, которая по отношению ко мне ведет себя просто ужасно. Я трачу на нее так много времени и сил, ей все мало. Даже когда мы вместе, она не перестает плакаться, что я уделяю ей недостаточно внимания. Я человек занятой и не могу быть все время возле нее. Беда в том, что общение с ней уже не доставляет мне никакой радости, до такой степени надоели ее вечные упреки и жалобы. Я испытываю чувство вины. Я раздражаюсь. Я испытываю разочарование. Было бы здорово, если бы мы могли хоть немного больше времени проводить вместе. У нас была возможность общаться хоть понемногу каждый день и тем самым наверстать упущенное. Я могла чаще видеть ее милую улыбку. В ее жизни было много того, что она любит. Жизнь полностью устраивала ее. Мы всегда поднимали друг другу настроение.